не лекарь. Клан бастардов. Том 1. Глава 1. Удар привел меня в чувство. Нижнюю челюсть в районе правой щеки обожгло резкой болью. Довольно непривычное чувство. Боль. Вернее сказать, с ней то я очень хорошо знаком, вот только давно не испытывал. Он кажется все же жив, господин. Жив, тогда забирайте его. Приведите завтра, на последний этап. Голос, который раздался где-то в глубине просторного помещения, был ослабшим. После слов я услышал громкое хриплое дыхание, которое сменилось сухим кашлем. Меня тут же подхватили за обе руки и оторвали от каменной поверхности. Я ощутил, как по телу, под тонкой рубашкой, струится пот. Буквально на секунду я смог разглядеть сгорбленную, тощую фигуру, которая сидела у дальней стены за небольшим столом. Видимо, это и был тот, кто отдавал приказы. Лицо разглядеть не удалось, перед глазами была какая-то пелена, которая постепенно расступалась. Ноги не слушались, а руки безвольно повисли на двоих здоровяках в темных балахонах, которые тащили меня по узкому каменному коридору. Но это не значит, что я был беспомощным. Мозг нещадно работал, анализируя окружающую меня обстановку. В первую очередь тело, мое новое тело, которое очень слабо отзывалось на импульсы головного мозга. Мышцы слабые, все болит. Зрение до конца не восстановилось, голова гудела, во рту пересохло до такой степени, что я ощутил неприятную боль в горле, когда попытался сглотнуть. Я бросил взгляд на одного из охранников. Здоровенный шкаф, такое определение подходит ему лучше всего. Его крепкая рука, словно звериная лапа, вцепилась в область моего плеча и сжимала его с такой силой, что кость явно едва выдерживала такой нагрузки. Лицо было скрыто капюшоном, лишь изредка, в свете редких ламп, мне удавалось разглядеть выступающий подбородок, покрытый щетиной. Через минуту меня швырнули внутрь небольшой камеры и с оглушительным хлопком закрыли металлическую дверь. «Хорошего вечерочка», — раздался басистый голос из-за двери. Оба амбала залились смехом и, ударив пару раз по двери, будто проверяя ее надежность, они начали удаляться по коридору, и у меня наконец-то появилось драгоценное время на то, чтобы все обдумать. Я бегло осмотрел помещение. Узкая кровать с матрасом, к которому даже прикасаться было страшновато. Ведро, которое очевидно служило туалетом. На липком деревянном полу огромные пятна, и мне очень не хочется знать их происхождение. На мне порванные на бедре брюки, белая рубашка, которая покрылась заметным слоем грязи. Быстро засунул руки в карманы. Ничего. И только сейчас я понял, что не проверил самого важного. Я закрыл глаза и сосредоточился. Мое нынешнее тело не позволяло использовать мои способности с той скоростью, к которой я привык за долгие века своего существования. Век – новое слово, но которое было полностью мне знакомо. В этот момент стало очевидно, что мое сознание сплелось с памятью прошлого носителя этого тела. Отлично, значит, уже будет проще адаптироваться. Итак, на чем я остановился? Я снова сосредоточился, закрыл глаза. Как я и ожидал, моя сила осталась при мне, только вот это было верно лишь отчасти. Мой дар будто разорвали напополам. Этого я и опасался, все-таки у меня сменилось тело, а это вызывает некоторые опасения, и они оказались оправданы. Ранее я контролировал болезни. Это касалось их лечения, так и их стремительного развития. Теперь же от лечения не осталось и следа. Осталось только развитие заболеваний, стремительное, смертельное. Досадно, ведь частично своей силы я лишился. Но все-таки ее часть была со мной, а значит, мне пора находить выход из ситуации. Я тут же проверил свое тело. Само собой, теперь я не мог бы вылечить какие-то заболевания, если бы они были у моего нового тела. Но знать об их наличии — эта штука очень полезная. Я все-таки не лекарь. ХМ, лекарь – это еще одно новое слово, которое теперь кажется мне очень знакомым, можно сказать, родным. Совсем скоро я перестану даже обращать на них внимание. Я осмотрел стены своей камеры, потрогал их, ощущая прохладу, которую они источали. Втянул ноздрями прохладный воздух и поморщился от кислого запаха, который царил в помещении. Я уселся на край кровати после того, как мне удалось обнаружить самое чистое место на матрасе. Сейчас у меня появилось время, чтобы все обдумать. Что последнее я помню? Предательство. От этого воспоминания я ощутил, как больно сжались челюсти. Я вспомнил, как получил удар в спину. Жил сотни лет, карабкался вверх в ордене, который присматривал за десятком миров. Мой дар, связанный с болезнями, позволил занять высокое положение. Кто может быть наделен властью? К Конечно, тот, кто способен ускорить течение любой болезни. Правда, моя работа в ордене заключалась не в этом. Я был чем-то вроде механизма изучения. Болезней много, их требуется изучать, контролировать. С моим полным даром я мог и убрать любую болезнь из тела существа. Сейчас же со мной осталась лишь часть этой способности, и не лучшая ее часть. Годы в ордене не прошли бесследно. Я научился забирать энергию, восстанавливать собственные силы. Это практически безграничная власть. Состоял в ордене, а теперь сижу в этой помойной яме. Захотелось что-то пнуть, да посильнее, но в камере ничего нужного не оказалось. Пинать ведро с отходами жизнедеятельности не особо хотелось, как и бить каменные стены. Я еще раз бросил взгляд на кровать, пытаясь заставить себя лечь, чтобы отдохнуть, но меня отвлек голос. Раздался он совсем рядом, но при этом звучал слегка приглушенно. Я сразу понял, что голос идет из соседней камеры. Вернулся, я уж подумал, что все, каюк тебе. В памяти всплыли обрывочные воспоминания, голос был мне знаком. Я говорил с ним раньше, точнее предыдущий владелец этого тела, который, очевидно, все-таки умер на том столе. Это еще один узник места, в котором я оказался. Живой, спокойно ответил я и подошел к двери. Единственным источником света в моей камере было небольшое окно прямо по центру металлической двери. Само собой, оно дополнительно было закрыто решеткой, поэтому просунуть туда руку было невозможно. Зато удалось хотя бы немного осмотреться. Голос звучал из левой камеры от меня, поэтому я посмотрел в ту сторону. «Ты выглядел так, будто не переживешь второй этап, малец». Голос был старым, ослабшим. После этой фразы он зашелся протяжным кашлем. В голове, словно яркая вспышка, всплыла целая куча воспоминаний. С ним я уже разговаривал. Пару дней назад, когда очнулся здесь, он также удивился, когда меня забрали из камеры первый раз. Всегда знал, что магия аристократов сильна. Но чтоб настолько, продолжал узник соседней камеры, не каждому дано выдержать хотя бы один этап, когда из тебя забирают всю энергию и направляют ее на поддержание жизни этого старого куска дерьма. Очевидно, что речь шла о том человеке, которого я успел заметить в том помещении, где явно проводили какой-то ритуал. И вновь в голове вспышка, обрывок воспоминаний, что-то далекое и очень знакомое, какой-то текст из старой книги. Ритуал продления жизни, древняя, запрещенная магия, с помощью которой человек мог продлить себе жизнь. Цена – жизнь другого человека, который обязательно должен обладать магическим источником энергии, то есть быть магом. Ритуал презираемый и запрещен во всех странах мира. Знакомая история. Там, где располагался мой родной мир, был полно подобных ограничений. Судя по тому, что мне удалось выудить из обрывка в память, здесь подобного было не так много. И очевидно, что сейчас я нахожу в том месте, где подобный запрет грубо нарушался. Кто-то хочет продлить свою жизнь за мой счет, разбежался. Пора с этим заканчивать. Ты чего-то притих, совсем хреново? Голос из соседней камеры вырвал меня из раздумий. Все нормально, безэмоционально ответил я. Ты давно тут сидишь? Вопрос пришлось задать, так как в памяти ответа на него не нашлось. С неделю, он вновь зашелся кашлем. Рад, что ты спросил. До этого ты как-то не интересовался. Я попытался найти ответ на вопрос, кто этот человек, который является моим первым и пока единственным собеседником в этом мире. И ответа снова не было. Неужели тот, чье тело теперь является моим, не поинтересовался? Хотя, судя по воспоминаниям, болтали они совсем немного. И почему ты здесь? Отрешенно спросил я, все еще роясь в воспоминаниях. Я проник в усадьбу, хотел поживиться. Как ты понимаешь, получилось у меня не очень. Он рассмеялся, а потом снова начал кашлять. Я услышал, как он сплюнул на пол и пару раз с хрипом вдохнул. Мне конец, так что уже все это не важно. Я бы мог увидеть, какие болезни, очевидно, убивают его. Но для этого необходим был визуальный или тактильный контакт, что сейчас было невозможно. Да и какая разница? Помощь все равно не получится, для этого нужен лекарь. Или мне нужно выбраться отсюда, тогда помощь оказать вполне возможно. Мне все-таки нужен тот, кто поможет освоиться в этом мире, хоть благодаря воспоминаниям он и ощущается, как очень знакомый. У тебя есть идеи, как отсюда выбраться? Спросил я, не питая особых надежд, но сейчас любая мысль могла оказаться крайне полезной. Он рассмеялся, а потом снова зашелся кашлем. Ты думаешь, что сможешь отсюда выбраться? Они за первый этап подавили твою магическую энергию настолько, что можешь даже и не мечтать. Само собой, он не мог знать, что в теле этого аристократа теперь другая сила, которую подавить еще никто не успел. Но я не стал раскрывать эту особенность. Я все-таки не знаю, кем может оказаться тот, кто сидит в соседней камере. Если допустить, что какая-то сила осталась, как бы ты пытался выбраться? Я продолжал допрос, сейчас была важна любая информация. Ты же наверняка хорошо изучил поместье, а не влез сюда вслепую. И в соседней камере раздался смешок. Все так, я не дурак, чтобы лезть в поместье аристократа, которое наполнено охраной и системами безопасности. Тем более этот аристократ сам граф Баварский. Тогда я слушаю. Я прислонился к двери и приготовился впитывать всю информацию, которую только смогу получить. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Сейчас важным может оказаться любой фактор. Три этажа. Подвал, как ты видишь, оказался несколько больше, чем на той планировке, которую мне удалось раздобыть. Он снова прокашлялся и продолжил. Видимо, наш аристократ решил организовать тут дополнительные помещения, в которых мы с тобой и застряли. Так, камер в подвале я не видел. Видимо, боится утечки. Из охраны те двое, что привели тебя, и еще с десяток человек по всему зданию. Везде, кроме третьего этажа. Почему на третьем нет охраны? Перебил я. В голове я пытался смоделировать картину поместья, которую описывает мой собеседник. Получалось не очень, мало деталей. Там весь этаж оформлен под его спальню. Охрана есть только у лестницы, которая ведет на этаж. Значит, слабым местом был верхний этаж. Проблема в том, что для побега мне нужно подняться до первого этажа, а не до третьего. Хотя, возможно, стоит и заглянуть к хозяину дома, задать парочку вопросов. Что еще? Спросил я, осматривая коридор. В его дальнем конце виднелась запертая дверь. Наверняка присматривать за ней приставили пару амбалов. Камеры над главным входом, внутри на первом этаже. Про второй и третий информацию я не нашел. Камеры беспокоили меня меньше всего. Очевидно, что тут происходят незаконные вещи. И если один из заключенных выберется, то никто не потащится с этими записями в органы правопорядка. Значит, о них можно не волноваться. План каждой комнаты я тебе тут не нарисую. Уж прости, он зашел со смехом, который тут же сменился кашлем. Ты ранен? Спросил я, сменив тем самым тему разговора. Я понимал, что больше и об усадьбе уже не узнаю. А ты лекарь? Нет, далеко не лекарь, ухмыльнулся я. Но в болезнях разбираюсь, если тебе интересно. Тогда и толку от этого разговора не будет. Мне диагноз не требуется. Сколько протянешь? Странное дело, я даже не видел его лица. Я даже не знал, говорит ли он правду, но мне хотелось вытащить его. Наверное, это та частичка благодарности, которая образовалась в моей душе в обмен на ценную информацию. Если бы ты спросил об этом вчера, то я бы ответил, что умру завтра. Пожалуй, мой ответ не изменится. Завтра я умру. Он вновь начал кашлять. В этот раз приступ продлился несколько минут. Я же начал судорожно думать. Пару раз толкнул дверь камеры. Она будто была частью каменной стены и ни разу не двинулась. И вскрыть замок я не мог. Камера была достаточно надежным местом, так что выбраться из нее было невозможно. По крайней мере сейчас. Наконец кашель за стеной прекратился. Я, пожалуй, посплю. Чего и тебе советую. Завтра у тебя новый этап, так что наберись сил и успей поговорить с богами, посоветовал мне голос из соседней камеры, и я услышал, как скрипнула его кровать. Мы оба должны были умереть сегодня, и, видимо, оба умрем завтра. С последней репликой я не был согласен. Но вот что касается части отдыха, да, он прав. Сейчас выбраться из камеры у меня не было никакой возможности, поэтому я последовал его совету и уселся на матрас. Последний вопрос, можно? Приглушенный голос вновь зазвучал из-за стены. Валяй, как-то безразлично ответил я. Ты ведь Михаил Матвеев? Да, мою голову пронзила яркая вспышка. Сотни тысяч моментов, которые прокручивались в голове, словно кадры какого-то очень знакомого фильма. Они быстро сменяли друг друга, стройными рядами уходит куда-то далеко, на задворки памяти. Но общая картина осталась цела. Михаил Матвеев. Теперь это имя и фамилия принадлежат мне. Да, отрешенно ответил я, все еще стараясь как-то обуздать тот поток информации, который заполнил мою голову. Я так и знал. Видел твое фото в новостях. Пропавший младший сын уважаемого клана Матвеевых. А ты вот где? Он снова усмехнулся, и через пару минут я уже слышал протяжный храп. И он был прав. Я действительно младший сын Сергея Матвеева, главы клана Матвеевых, древнего рода, который своими корнями уходит глубоко в историю. Еще я вспомнил, что являюсь всего лишь бастардом в воспоминаниях, которые теперь принадлежали мне, с чем также предстояло свыкнуться. Всплыл смутный образ высокого, полного человека в возрасте, с седыми волосами и густыми бровями. Его суровый взгляд смотрел прямо на меня, и никакого намека на уважение и родительскую заботу в них нем не было. Рядом еще один образ, силуэт такой же высокий, широкоплечий, с гордо поднятым подбородком, смотрит на меня сверху вниз. Старший сын, мой брат, от двоих идет такая ненависть ко мне, что я даже поежился. Воспоминания, как вспышка, начали понемногу угасать, и силуэты растворились в темноте, оставив меня в одиночестве. Меня окружала прохлада и зловоние. Свет, проникающий через небольшое окошко в двери, был настолько тусклым, что практически не давал никакого эффекта. Я был окружен тьмой, которая словно подкрадывалась ко мне. Вокруг веяло безнадежностью моего положения. И наверняка так и было, до того момента, как я оказался в этом теле. И теперь все изменится. Я закрыл глаза, предаваясь приятным мыслям. Это мой шанс начать все сначала, и я его не упущу ни при каких обстоятельствах. Постепенно я начал ощущать, как усталые мышцы расслабляются. Головная боль, которая преследовала меня с самого начала, начала заметно ослабевать. Уже завтра я выберусь отсюда и начну свой путь наверх. Под этим мысли погружаться в сон было очень приятно. Это был тот сон, который ты даже не успеваешь ощутить, когда приходит время просыпаться. В моем случае началом конца стал крик охранника, который подошел к двери. Я услышал его сквозь пелену сна, но реагировать не стал. Само собой специально. Сейчас мне нужно было, чтобы он вошел в камеру. Я услышал, как ключ проворачивается в дверном замке с характерным скрежетом, как скрипнул дверные петли. Сквозь прикрытые веки я увидел, что в моей камере стало гораздо светлее. Дверь была открыта. Охранника подошел ко мне, не ощущая никакой опасности. Я сказал: «Вставай, дохляк!» Рявкнул он и схватил меня за плечо. Это и была его главная ошибка. Глава 2. Сориентировался я быстро. Несмотря на ослабшее тело, мои навыки никуда не делись, как и работа с магическим источником. Я тут же буквально проник внутрь его тела, проводя очень быстрый анализ. Дела у Амбала шли куда лучше, чем я думал. Ничего серьезного. Сердце немного сбивается с ритма, но с его размерами и возрастом, вполне ожидаемо. Я пошел дальше, осматривая мозг, который оказался очень даже здоров. И вообще не каждый человек оказывается болен или с наличием зачатка той болезни, с помощью которой я могу очень быстро прекратить его жизнедеятельность. В этом очевидная слабость моего дара. Но, как показывает практика, у многих находятся какие-либо аспекты, которые способны оказать существенное влияние на организм. Ограничивало меня и мое же новое тело. Источник магии в нем был слаб, не так натренирован, как в моем прошлом теле. Поэтому мне обязательно нужен был физический контакт с жертвой. Во всяком случае, пока что. Я быстро спустился ниже. Все это занимало доли секунд, но время все-таки не было бесконечным. Тем более хотелось поскорее убрать его руку с моего плеча. «Вот оно», — сказал я про себя, находя первую проблему. Одно легкое было поражено. Его ткани покрылись темно-коричневой слизью. Пока что это не доставляло Амбалу никакого дискомфорта. Первые признаки болезни он ощутил бы лет через 5, возможно даже больше. Самое время ускорить этот процесс. Я направил всю свою энергию, которой заметно поубавилось, что неудивительно, ведь в новом теле новый источник магии, который мне точно нужно будет развивать, как и само тело. Я видел, как коричневая слизь в одно мгновение покрыла собой все правое легкое, которое в свою очередь отреагировало на такое стремительное развитие заболевания, спазмом. Хватка, которой он держал меня за плечо, заметно ослабла. Я услышал хрип, который раздался при попытке вздохнуть. За ним последовал кашель, который был намного страшнее того, что раздавался из соседней камеры. Открыв глаза, я увидел, что охранник, который до этого держался очень высокомерно и смотрел на меня, как на кусок гнилого мяса, стоит и содрогается от кашля. По его подбородку побежала первая струйка крови, к которой вскоре присоединилось еще несколько, заливая подбородок и шею кровью. «Что-что ты?» – прохрипел он, преодолевая очередной приступ кашля, который заставил его согнуться пополам. Я спокойно поднялся с кровати и пожал плечами. «Видимо, ты заболел», – ответил я и обошел его, чтобы подойти к открытой двери. Очевидно, что он был один, так как иначе на кашель бы кто-то отреагировал. И моя догадка оказалась верна. В коридоре было пусто. Дверь, которая вела сюда, также была открыта. Он попытался вдохнуть, что заставило его захрипеть и рухнуть на пол, прижимая руки к груди. Все было кончено. Он замер и остекленевшими глазами уставился в потолок. Я быстро осмотрел его карманы. На поясе висел один единственный ключ. Видимо, он был универсальный для камеры дверей в коридоре, а значит, он мне нужен. Также я нашел немного наличных. 3000 рублей тремя ярко-красными бумажками. Рубли, слово, которое теперь было мне знакомо. В голове всплыли некоторые факты о том, как формируется цена в этом мире. Сумма мне досталась небольшая, но это начало. Фокусироваться на этом я не стал. Сейчас нужно выбираться отсюда. К моему удивлению, у охранника не было с собой никакого оружия, хотя бы даже простой дубинки. Придется полагаться на магию и физическую силу, которой в этом теле было не так много. Первое, что я сделал, это подошел к двери соседней камеры. Заглянул внутрь через небольшое окно по центру двери. Ничего, кроме силуэта кровати, мне разглядеть не удалось. Я вставил ключ в замочную скважину в надежде, что моя догадка о том, что ключ подходит ко всем дверям, окажется верной. Так и получилось. Замок с громким щелчком открылся, и я распахнул дверь. Внутри никого не оказалось. Я быстро пробежался взглядом по камере. Ничего, кроме кровати и ведра, стоящего в углу. Либо его куда-то увели, либо я не успел, и он умер этой ночью, а от тела уже успели избавиться. Я ведь даже не знал, сколько сейчас времени и сколько я спал. Оставив дверь открытой, я пошел дальше по коридору, попутно заглядывая в соседние камеры. Все они оказались пусты. Коридор вывел меня к небольшой лестнице, которая вела наверх и заканчивалась деревянной дверью. «Надеюсь, что это выход из подвала», — проговорил я вслух. Догадка оказалась верной. Дверь была не заперта, и я медленно ее приоткрыл. Передо мной оказалось тусклое помещение, заставленное мебелью. На деревянных стенах висели картины, в углах просторной комнаты расположились небольшие статуи из мрамора. Все это походило на какой-то очень старый, никому не интересный музей. В дальнем конце помещения расположилась еще одна лестница, ступени которой были устланы красным ковром. Слева от меня расположилось окно во всю стену, а рядом была массивная двойная дверь. Я аккуратно подошел к окну. Судя по всему, сейчас было раннее утро. Солнце только начинало свой подъем из-за горизонта, придавая редким облакам бледно-желтый оттенок. Территория усадьбы была обнесена забором высотой в пару метров. У раздвижных ворот я увидел два автомобиля, которые расположились на парковочных местах. Возле них минимум четверо охранников. Все как один, здоровенные, в черных костюмах и очках. Прямой выход из усадьбы для меня закрыт. Значит, остается только путь наверх. Тот человек, вор, который сидел в соседней камере, говорил о системе безопасности и охране. Но пока что из охраны я видел только людей снаружи и того амбала, который валяется в моей камере. Это настораживало. А вот насчет камер он был прав. В углах комнаты, прямо под потолком, расположились несколько круглокамер с мигающими красными огоньками. Но судя по отсутствию реакции на то, что я вышел из подвала, за ними прямо сейчас никто не наблюдал. Или меня уже ждут там, наверху. В любом случае выбора не было, и я начал подниматься наверх. Второй этаж встретил меня коридором, по обеим сторонам которого расположились закрытые двери. И тут не было никого, ни единой живой души. Казалось, что поместье забросили, хотя наличие людей снаружи не подтверждало мою версию. Попутно я заглянул в еще одно окно, которое выходило во двор. К этому моменту ворота открылись и внутрь заехала еще одна машина. Из нее вышел старик лет 60, который спешно поправлял седые волосы. Сопровождали его двое охранников с кейсами в руках. У меня появилось предположение, что я стал частью какого-то визита важной шишки, которого сейчас так спешно встречала охрана поместья. Нужно торопиться, время сейчас играет против меня. Я быстро взбежал по лестнице, переступая сразу через несколько ступенек. Оставалось только надеяться, что меня не встретят охранники. И этого не произошло. Вместо этого меня ждала деревянная дверь с золотым рисунком. Отполированные ручки блестели в свете потолочной лампы. Я подошел к двери вплотную и уже собирался открыть ее, когда с другой стороны раздались приглушенные голоса. «Все готово?» Этот голос оказался мне знаком. Именно он звучал в том помещении, в в котором я очнулся, оказавшись в этом мире. Главное, чтобы все прошло без нарушений. Кандидат готов. Третий этап еще ни разу не оказывался провальным. Господин, второй голос принадлежал женщине. Она говорила громче, увереннее. Ваш гость уже прибыл, сообщила она после небольшой паузы. Он ждет снаружи. Голоса начали приближаться к двери. Как вы и приказали, в дом никого не пустили. Хорошо, очень хорошо. Голоса стали еще ближе, и я понял, что вариантов у меня остается совсем немного. Еще можно успеть убежать вниз по лестнице, спрятаться в доме и надеяться на то, что мне удастся незаметно проскользнуть мимо охраны. Или, второй вариант, ворваться в комнату и действовать по ситуации. Я слегка надавил на дверную ручку, и она с щелчком поддалась. Я тут же распахнул дверь, врываясь внутрь помещения. Старик, опираясь на трость, поднял на меня ясный и полный ненависти взгляд. Статная девушка, одетая в некое подобие мундира и короткую юбку, смотрела на меня с нескрываемым удивлением, приоткрыв рот. Она явно собиралась что-то сказать, но слова замерли в горле. «Тихо!» — приказал я и тут же закрыл за собой дверь. Вторую руку я завел за спину, имитируя наличие оружия, которым я так и не смог разжиться. «Что вы?» — начала девушка, но я тут же заткнул ее, бросив в ее сторону взгляд, который явно не одобрял неповиновение. Старик зашипел и зажмурился, будто его пронзила боль, и судя по содроганию тела, так оно и было. Он попытался что-то сказать, но из его рта вырвался лишь дрожащий и протяжный хрип. Закрыли рты оба. Я сам начал говорить чуть тише. Мы стояли в самом конце просторного помещения, которое было заставлено различными элементами дорогой мебели. Вдоль стен расположились окна, шторы которых были открыты, что заставляло меня держаться от них подальше. Также я опасался, что где-то здесь могут быть охранники, которых я сразу не заметил. «Вы одни, отвечай», я указал пальцем на девушку. Та помогла старику усесться в массивное кресло и вытирала испарину с его сморщенного лба платком. «Одни, вся охрана во дворе», ответила она, стараясь не смотреть в мою сторону. Старик тяжело дышал, но продолжал смотреть на меня. Его глаза были наполнены искренней злобой. Будь он чуточку сильнее, точно попытался бы убить меня прямо здесь, но сейчас он еле сидел, и все, что ему оставалось, это смотреть. «Кто приехал во двор?» Девушка неуверенно взглянула на старика, будто ждала его одобрения. Я решил ей помочь, сделав несколько шагов в их сторону, подойдя практически вплотную. «Я снесу ему голову, если сейчас не получу ответ на свой вопрос». Конечно же, я блефовал. Живым он будет куда полезнее, чем мертвым, но она этого знать не могла, поэтому сразу же начала говорить. «Господин Смирнов, ты наверняка его знаешь». Она вновь посмотрела на меня, и во взгляде читалось презрение или что-то в этом роде. В любом случае, мне это не понравилось. Кто он такой? Сейчас времени на копание в памяти не было, нужны были ответы здесь и сейчас. Она снова хотела посмотреть на старика, но тот лишь зашелся кашлем и опустил взгляд вниз. Он владеет целой сетью важных предприятий, она уже собиралась перейти к их перечислению, но я остановил ее. «Ясно. Поднимай этого больного ублюдка. Не смей так говорить». Неожиданно для меня она повысила голос и уставилась на меня. «Нет ничего постыдного в желании продлить свою жизнь. Это не делает человека монстром или, как ты выразился, ублюдком. За счет жизни другого человека, пожалуй, что он и есть ублюдок, самый настоящий». Она сделала шаг мне навстречу, и только чудом я успел заметить, как в этот момент она достала из-за широкого поясного ремня небольшой складный нож, который уже направлялся в сторону моей шеи. Я отклонился в сторону, попутно нанося удар кулаком в область ее лица. Бить девушек – это не в моих правилах, но лучше уж так, чем получить удар ножом. Хорошо, что это выяснилось сейчас, а не в тот момент, когда она могла бы свободно оказаться вне поля моего зрения. Одного удара оказалось достаточно. Она тут рухнула на пол, потеряв сознание. Растрепавшиеся волосы накрыли ее лицо, а из приоткрытого рта раздался протяжный стон. Я подобрал нож, который оказался в этой ситуации очень кстати. «Идем, старикан», я грубо подхватил его за руку и поднял на ноги. «Сейчас ты поможешь мне выбраться отсюда». Попутно изучил его болезни, коих оказался целый список. Зарубцевавшаяся язва, еле бьющееся сердце, покрытая темно-желтой жировой прослойкой печень, которая работала только благодаря десятку принимаемых препаратов. Сосуды, суставы, связки – это все было в настолько плачевном состоянии, что вывод напрашивался сам собой. Старикану лет 100, не меньше. Он, кряхтя, но не оказывая никакого сопротивления, зашаркал ногами вперед. Мы уже были у двери, когда в нее постучали. «Валентин Сергеевич, ваш гость уже ждет во дворе. Подвал подготовлен еще с утра. Я послал за нашим узником, его уже должны привести на место для ритуала». Старик открыл рот, видимо собирался ответить, но я покрепче сжал его плечо, призывая молчать. Лезвие ножа аккуратно уперлось в сморщенную складку кожи на его обвисшей шее. Убедившись, что старик не собирается говорить, я наклонился к его уху и прошептал: «Хочешь жить, делай то, что я тебе говорю. Убью не раздумывая, если попытаешься выкинуть какой-нибудь фокус». Он едва заметно кивнул. А может, его просто пробила очередная судорога? Сейчас это было неважно. Человек, который так отчаянно хотел продлить себе жизнь за счет меня, явно не собирается умирать сейчас. Я распахнул дверь, держа старика перед собой. Нас ждал высокий, тощий парень, лет 25. Одет он был в строгий костюм, в руках у него был телефон. Он поправил очки, будто не веря своим глазам. «Валентин Сергеевич», — начал он, но я тут же его перебил. «Крикнешь, твой хозяин сдохнет». «Ясно», — он несколько раз кивнул, переведя оценивающий взгляд на меня. «Я точно выглядел сейчас не лучшим образом. Два этапа испытаний потрепали тело, да и одет я был в вонючее тряпье. Он наверняка сейчас оценивал степень угрозы. Поэтому я поднес нож прямо под подбородок старика, лезвие надавило на кожу, отчего она слегка натянулась». «Ясно», — спокойно ответил он. «Что тебе нужно?» «Дебильный вопрос. Мне нужно выбраться отсюда. И твой драгоценный Валентин Сергеевич Баварский мне сейчас в этом поможет». Он коротко кивнул, но я все равно видел сомнения в его глазах. Он явно искал возможность каким-то образом поймать меня. Это начинало напоминать шахматную партию, где каждый ход мог перерасти в катастрофу для нас обоих. Выполняя все, что он скажет, неожиданно для меня, старик заговорил. Его ослабший голос звучал очень тихо, но слова мы оба расслышали отчетливо. Парень поменялся в лице. Он снова кивнул, в этот раз уверенно. Старик имел на него гигантское влияние, это было несомненно. И это очень полезно в тех обстоятельствах, в которых я оказался. «Спускайся во двор и скажи охране оставить одну машину заведенной, и пускай уйдут за дом. Сам останься возле машины, тебе ясно?» «Ясно», — ответил он спустя пару секунд, видимо проговаривая план про себя. «В машине оставь оружие». В памяти всплыла информация об огнестрельном оружии. Информации было мало, видимо парень оружием не увлекался. «Пистолет, патроны, положи на водительское сиденье». «Ясно», — повторил он. «И вы отпустите Валентина Сергеевича, чтобы меня пришили прямо в этой машине? Ты думаешь, я идиот?» Мои вопросы он проигнорировал и лишь громко выдохнул, явно недовольный моим ответом. «Мне нужны гарантии безопасности для Валентина», — я его перебил, так как прекрасно знал, чего он хочет. «Твоего драгоценного старика я отпущу на дороге, когда отъеду хотя бы на пару километров, там его и подберете. Но где гарантия, что вы не убьете его? Я не могу отпустить его просто так, на честном слове». Переговоры явно могли зайти в тупик, поэтому я продолжил давить на него с позиции силы. Все-таки козырь был в моих руках. Это мои условия. Мне его смерть ни к чему. Все, чего я хочу, это выбраться отсюда. Но если ты не примешь их сейчас, то я окрашу этот милый ножичек кровью этого старика, а потом попробую забрать с собой тебя и еще парочку охранников. Какой вариант тебе кажется более предпочтительным? Само собой, это был блеф. Просто обман. Попытка сыграть на эмоциях и показать силу. Умирать здесь я не собирался, и в случае его отказа, пришлось бы совершать дерзкий побег через окно или что-то в этом роде. Но я видел, что этот крысеныш дрогнул. Он склонил голову, нахмурился и снова взглянул на меня. «Идет», — коротко ответил он, открывая мне путь к свободе. Путь к новому миру, который уже ждет меня. Глава 3. Я жду здесь. Через 3 минуты я спущусь на первый этаж. Если увижу, что хоть что-то не соответствует моим требованиям, то все будет кончено. Этими словами я заставил его быстро спуститься вниз. Сомнений в том, что он сделает так, как сказано, практически не осталось. Но мне захотелось поинтересоваться у старика, прав ли я в своих расчетах. Он же все сделает. Я немного убрал нож от подбородка, чтобы старикан почувствовал себя свободнее. «Сделает, гарантирую», — ответил он, постоянно жадно хватая ртом воздух. «И ты пожалеешь, Это он добавил будто бы от отчаяния, не хотел оказаться проигравшим, попытался забрать за собой хотя бы последнее слово, которое является открытой угрозой. Ты же понимаешь, что угрожать тому, у кого в руках твоя жизнь, это не лучшая затея. Он хотел что-то ответить, но, видимо, обдумав мои слова, закрыл рот и уставился в пол. Часов у меня не было, поэтому ориентировался я только на свои ощущения времени, которые подсказывали, что пора спускаться. Шли мы медленно, в основном из-за старика, но и я торопиться не хотел. Было подозрение, что у них все-таки будет какой-то план, чтобы не допустить моего побега. Но я ошибался. До первого этажа мы спустились без каких-либо препятствий. Входная дверь особняка была оставлена открытой. Через нее я увидел заведенную машину. Какой-то вытянутый внедорожник на широких колесах и с затонированными окнами. Работающий двигатель говорил о том, что пока что мои инструкции в точности выполняются. Это радует. Рядом с входной дверью стоял тот самый парень, который должен был передать мои инструкции остальным. Как его зовут? Я наклонился к старику. Третий. Чего? Ты своим слугам номера даешь? Я усмехнулся. Такого мне еще видеть не доводилось. Хотя может это просто позывной. А вообще у богатых свои причуды. Когда у тебя есть деньги и власть, люди готовы назваться даже дерьмом, лишь бы получить кусочек твоего внимания. Третий. Все за домом, выкрикнул я свой вопрос. Как вы и сказали, ответил он и открыл пассажирскую дверь. Пистолет внутри. Сейчас был самый рискованный момент. Будто-то от повисшего напряжения, солнце спряталось за массивным облаком, которое медленно плыло по нему. Выбора у меня в любом случае не было, нужно выходить из дома и надеяться, что хозяин этого поместья слишком дорог его работникам и никто не станет геройствовать. Я вышел на улицу, попутно оглядываясь. Двор действительно опустел. Представляю, какая картина творилась сейчас за домом. Толпа охранников, которая ждала какого-нибудь сигнала, чтобы пуститься в погоню. Нужно убираться отсюда поскорее. Если увижу, что кто-то едет за мной, старику конец, проговорил я, подводя своего пленника к машине. Погони не будет, если вы выполните условия, спокойно ответил третий. Позвольте я помогу Валентину Сергеевичу сесть на пассажирское сиденье, только сейчас я понял, что допустил ошибку и не проверил третьего на наличие оружия. Серьезная ошибка, которую нужно учитывать, и допускать его к старику точно нельзя. Нет, иди за дом, выезжайте за вашим драгоценным стариком через 30 минут, не раньше. Он недовольно зыркнул на меня, но спорить не стал. Оставив дверь открытой, он направился в указанное место, оставив нас со стариком одних. Я быстро открыл водительскую дверь, бегло осмотрел пустой салон. На сиденье лежал пистолет. Взял его, проверил обойму, снял с предохранителя. «Ну что, поехали», — сказал я и помог старику усесться на пассажирское сиденье, после чего сам запрыгнул в машину. Ворота уже были открыты, моей свободе больше ничего не препятствовало, и я нажал на педаль газа, выезжая со двора. Попутно я бросил взгляд на приборную панель. В правом верхнем углу мигал индикатор заряда в виде кристалла. Я нажал на него пальцем и открылась более подробная сводка. Заряд кристалла – 76%. Машина могла ехать еще долго, в этом никакого подвоха не было. Вокруг поместья расположилось поле, которое пересекала асфальтированная дорога. Вдалеке виднелась полоса леса. Мы явно были где-то за городом. К моему удивлению, тут не оказалось соседствующих домов. Видимо, вся земля вокруг принадлежала этому старикану. Он явно сколотил очень приличное состояние. «Сколько до города?» – спросил я, попутно поглядывая в зеркало заднего вида. Машина спешно увозила нас от поместья. Охрана пока что не показалась во дворе, что давало надежду на точное исполнение моих указаний. Нужно было проколоть колеса у машин, которые стояли во дворе. Жаль, что до этого я додумался слишком поздно. «Что?» Старик удивленно зыркнул на меня. Его лицо за это время будто еще сильнее осунулось. Темно-желтая кожа, отвисшая сплошной складкой на подбородке, противно болталась от движения головой. Оглох, до города сколько? До Питера около часа. Он продолжил внимательно смотреть на меня. Что-то во мне его явно смущало. Хотя чего ждать, он явно не ожидал от меня такого дерзкого побега. Так что я бы на его месте тоже смотрел на меня. Питер. Из-за произнесенного слова мозг снова пронзила яркая вспышка воспоминаний. Много высотных зданий, красивая архитектура, штаб-квартиры кланов, императорский дворец, столица обширной империи, терзаемый врагами. Вопрос врагов оставался туманным. Я уже успел понять, что моему подсознанию нужен какой-то крючок, напоминание, чтобы вызвать обрывочные воспоминания. «Отлично», — спокойно ответил я. В голове уже зрел план. «Доеду до города, брошу машину на подъезде и далее пешком». Я был уверен, что преследовать меня сейчас никто не станет. Старик явно злопамятный, но обращаться к государству за помощью не станет. Все-таки ритуал, которым он был занят, запрещен. Он может попытаться решить все своими силами, но быстро найти меня у него не получится. Что за мужик был во дворе? Я решил воспользоваться моментом, пока мы одни, и узнать побольше о моих потенциальных врагах. «Что?» — вновь переспросил он. Это начинало раздражать. «Ты прекрасно слышал мой вопрос». Он что-то недовольно буркнул себе под нос, но все-таки ответил на вопрос. «Граф Михеев, и зачем он приехал? Что было в кейсах?» Я продолжал поглядывать в зеркало заднего вида. Погони пока что не наблюдалось. К этому моменту мы выехали на трассу, которая шла вдоль узкой лесополосы с одной стороны и широким полем с другой. Бледно-зеленая трава из-за ветра наклонялась в сторону, чем напоминала водную гладь, по которую идут небольшие волны. Небо спешно затягивалось пеленой облаков. «В кейсах деньги», — ответил старик, уставившись в окно. «А приехал за тобой». «За мной? В каком смысле?» «Как правило, тела 20-летнего парня, если оно дошло до третьего этапа, становится отличным источником жизненных сил. Михеев захотел получить себе 10 лет жизни. Мне бы досталось остальное. Отличная сделка. Так меня купили. Точнее, мою жизнь. Значит, бежать я решил вовремя. Интересный мир, не успел тут оказаться, а уже хотели лишить жизни». От этой мысли я усмехнулся. Я начал понемногу притормаживать и свернул к обочине. «Ты меня отпустишь?» Старик выглядел удивленным. «Не в моих принципах нарушать данное слово. Уговор был такой. И слушай меня сейчас очень внимательно. Для убедительности я поднес пистолет, который все это время держал в руке, к его виску. Очень не рекомендую пытаться меня найти». «Это ясно?» Он презрительно глянул на меня, но практически сразу отвел взгляд и кивнул. «Вот и хорошо. Скоро твои люди приедут за тобой. Просто жди». «Теперь на выход», — я указал стволом пистолета на дверь. Он снова что-то промямлил себе под нос и кряхтя выбрался из автомобиля. Наверняка этот жалкий ублюдок не достоин того, чтобы жить. Пуля могла бы прекратить его вредительство навсегда. Окутанный этими мыслями, я вспомнил еще кое-что, о чем забыл спросить. «Старик». Он обернулся и уже собирался захлопнуть дверь. «Где тот вор, который был в камере рядом со мной?» Он вопросительно свел седые брови вместе. «Не понимаю, о чем ты. Вор, который пробрался к тебе в поместье на днях, и ты запер его в камере рядом со мной. В подвале ты был один». Он зашелся кашлем, после чего вытер рот рукавом. «Старик явно страдает маразмом, хотя, когда я проверял его, такого заболевания я не увидел. Странно это все». «Ладно», — отреченно ответил я. «Надеюсь, больше не увидимся». Я закрыл дверь и тронулся с места. Старик остался стоять на месте, ошарашенно оглядываясь по сторонам, но уже через полминуты для меня он превратился в едва различимую точку. Само собой, все мысли были заняты одним вопросом: как я мог быть один в этом подвале? Там точно кто-то был, говорил со мной. Был ли смысл врать старику об этом? Вряд ли. Мог ли мой мозг сыграть со мной злую шутку? Все-таки я оказался в новом теле, которое было подвергнуто какому-то ритуалу. Вполне вероятно, что это были галлюцинации. С этой версией, пока что, я был готов согласиться, если не удастся найти объяснение получше. Сейчас нужен план действий. Образ столицы, к которой я неумолимо мчался на краденном внедорожнике, вырисовывался достаточно четко, отчего многие здания в памяти казались очень знакомыми. Значит, с тем, чтобы там сориентироваться, проблем быть не должно. Машину я уже решил бросить где-то в городе, в каком-нибудь переулке. Так будет менее приметно, чем оставить ее прямо здесь на дороге. Следующий вопрос, который предстояло решить, это моя одежда. Я еще раз осмотрел грязные брюки и рубашку. Выглядел я так, будто всю ночь провалялся пьяный в какой-то сточной канаве. Это нужно было срочно исправлять, иначе большая часть города для меня закрыта. Это явно привлечет внимание правоохранителей. И последний, но не менее насущный вопрос – моя семья. Я все еще ощущал ту ненависть, которая всплывала вместе с воспоминаниями о них, и что-то мне подсказывало, что оказался я в руках этого старика именно стараниями моей семьи. С этим я обязательно разберусь. Штаб-квартира клана Матвеевых. 30 этаж, кабинет Сергея Матвеева. Глава семьи сидел в кожаном кресле и в десятый раз перечитывал совсем небольшое письмо, которое вот-вот автоматически будет удалено. Таймер до этого события показывал 2 минуты и 11 секунд. Коммуникатор, установленный рядом с монитором, приглашающе сверкнул ярко-зеленым огоньком. «Сергей Андреевич, он прибыл», — голос девушки звучал ровно и спокойно. Будничные обязанности опытной секретарши дошли до автоматизма. Сергей подался вперед, нажал на кнопку. «Пусть заходит». Коммуникатор затих. Через пару мгновений дверь в кабинет открылась. Высокая, стройная, в белой блузке и черной юбке секретарша заглянула в кабинет первой, улыбнувшись своему начальнику. Тут же она отошла в сторону, пропуская внутрь широкоплечего мужчину лет 40, который сразу же прошел к креслу, стоявшему напротив лакированного стола. «Господин», — коротко сказал он, склонив голову. «Присаживайся», — Сергей почувствовал, как его постепенно настигает головная боль. От затылка она медленно растекалась до висков, крайне неприятное ощущение. «Ты говорил, что дело срочное». Он открыл ящик стола и, не глядя, начал шарить в нем рукой в поисках таблеток. Мужчина уселся в кресле и слегка поерзал, расправляя пиджак. Он был главой службы безопасности семьи Матвеевых уже 12 лет, и впервые за эту долгую службу ему нужно было доложить о провале. «Сергей Андреевич», — начал он, откашлившись, — «случилась непредвиденная ситуация». Глава семьи не любил долгих вступлений. Он был человеком быстрых решений и быстрых действий. В переговорах это вводило людей в ступор, а подчиненных заставляло перестраивать собственный ритм жизни, чтобы привыкнуть. «В чем дело?» Он закинул таблетку в рот и проглотил, не запивая. К этому моменту боль добралась уже до лба, и теперь вся голова пульсировала сплошным болезненным очагом. Начальник охраны привык к этой манере общения, поэтому сразу перешел к делу, без утайки. Он сбежал. Сергей Андреевич стукнул указательным пальцем по столу и на какое-то время задумался. Мысль, по сути своей, была у него только одна: как ему это удалось? Ранее он не слышал, чтобы от старика кто-то сбегал. Во всяком случае, он подчищал за собой все следы, а здесь побег. Он сам доложил об этом? Спросил Сергей после недолгого обдумывания ситуации. Да, Валентин Сергеевич приказал связаться с нами. Сигнал получили только что, когда он сбежал. 3 часа назад. Сергей закипал. Этот старый ублюдок обещал 100% гарантии успеха. Теперь из-за этой неудачи под ударом оказался он сам. А этого глава семьи Матвеевых не любил, очень не любил. В итоге он не выдержал и врезал кулаком по столу, отчего коммуникатор и монитор подпрыгнули. Как бастард мог бежать? Как? Он перешел на крик. Стены этого кабинета видели и не такое, и были оборудованы очень хорошей шумоизоляцией. Секретарша, которая в этот момент перебирала пальцами по клавиатуре, просматривая очередной интернет-магазин, ничего не услышала. «Я послал в поместье людей. Они все проверят, установят все обстоятельства произошедшего». Сергей шумно выдохнул и взглянул на запястье, где расположились увесистые золотые часы. Хромированные стрелки указывали на 2 часа дня ровно. Остаток этих суток испорчен напрочь, это было ясно без всяких сомнений. «И еще кое-что, Сергей Андреевич», — начал начальник охраны. Он уже прекрасно знал, какая реакция за этим последует. Баварский попросил рассмотреть вопрос о возврате половины суммы за проведенную сделку, которую теперь он хочет признать частично несостоявшейся. «Что?» Глава семьи не выдержал и поднялся из кресла, уперевшись руками в стол, который жалобно скрипнул. «Он что-то сказал о том, что бастард оказался сильнее, чем вы ему говорили. Что-то в этом духе. И что сам факт побега стал возможен из-за вашей неверной оценки потенциала и силы бастарда. Я сказал, что вы об этом поговорите с ним лично». Сергей довольно кивнул и вновь уселся в кресло. На лбу от крика выступили мелкие капли пота, которые медленно стекали по заметным морщинам. Начальник охраны поступил верно, что не стал вести дискуссии на этот счет. Такие вопросы глава семьи должен решать лично. «Пошлите людей в поместье и скажите, что я лично явлюсь туда для обсуждения вопросов оплаты». Вечером начальник охраны поднялся с места, прекрасно понимая, что разговор окончен. И еще кое-что остановил его Сергей. «Начальник охраны замер у двери. Срочно найдите ублюдка. Выясните, где он скрывается. В поместье установите все обстоятельства побега. Возможно, он проговорился и сообщил, куда собирается бежать. Подключите людей в соседних городах, связи в органах. Ты знаешь лучше меня, как найти человека в империи». Само собой, он знал. Начальник охраны постоянно выполнял схожие поручения: найти, допросить, отследить, устранить. Весь этот спектр услуг он оказывал уже много лет. Его агенты способны на многое, и если дело сложное, то к его решению он готов подключиться лично. Похоже, что это именно такой случай. «Сергей Андреевич, есть вопрос», — уверенно сказал он, уже схватившись за ручку двери. «Да», — он поднял тяжелый взгляд. Головная боль от новостей только усилилась, и он уже был уверен, что никакая таблетка ему не поможет. «Что делать с бастардом, если он тут же осекся? Когда мы найдем его?» Сергей усмехнулся. «Больше никаких игр и попыток заработать на его судьбе, у которой очевидный финал. Ублюдка нужно убить». Начальник охраны понимающе кивнул и покинул кабинет. Сегодня ему предстояло много работы. Глава 4. Окраины города выглядели крайне мрачно. К моменту, когда я пересек черту столицы империи, все небо оказалось затянуто сплошной пеленой темно-серых облаков. Стоило ожидать дождя, причем не слабого. И в этой атмосфере меня встретили невысокие многоэтажки, покосившиеся одноэтажные дома, редкие магазины и забегаловки. Машин было немного, да и поток людей на улицах потихоньку иссякал. Съехав с главной трассы, я оказался окружен узкими улочками и темными переулками. Идеальное место, чтобы бросить машину и раствориться в городе. Был соблазн переместиться к центру, где благо цивилизации гораздо более существенные. Но сейчас это была плохая идея. Наверняка меня ищут, а подсознание подсказывало, что центр полон механизмов по отслеживанию людей, и у меня не было денег, что является, пожалуй, основным фактором. Значит, первая задача – это раздобыть средства для существования. Я остановился возле одного из многоэтажных домов и, свернув в переулок, заглушил двигатель. Стоило осмотреть машину, чем я и занялся, и быстрый осмотр показал, что бардачок, заднее сиденье и багажник оказались абсолютно пусты. Стоило потребовать у третьего положить к пистолету пачку купюр, но в той ситуации я банально до этого не додумался. Очень не хочется бросать машину просто так, но было ощущение, что по ней меня легко могут отследить, а без нее мне будет гораздо проще скрыться в толпе. Еще раз осмотрев салон, я все-таки вышел из машины, оставив ключи на переднем сиденье. Наверняка найдутся умельцы, которые разберут эту машину на запчасти и поимеют на этом хорошенькую сумму. Я не против. Улица встретила меня целым букетом ароматов. И сказать, что пахло тут приятно, я точно не мог. Тут скорее воняло так, будто в этом переулке кто-то сдох. Людей здесь было совсем немного. Радует то, что я не очень сильно выделяюсь по одежде на их фоне. Видимо, я оказался совсем в бедном районе. И подтверждением этому я нашел уже через пару минут, когда решил пройти через переулок, чтобы выйти на соседнюю улицу. Оказавшись в тени двух многоэтажек, я практически сразу же услышал голос позади себя. Заблудился, молодой, голос с хрипотцой звучал совсем близко, что заставило меня обернуться и сразу же сделать шаг назад, чтобы хоть как-то разорвать дистанцию. Два мужика спрятались за мусорным баком, поэтому я их сразу и не приметил. Одеты они были в одинаковые спортивные костюмы. Только у одного на голове была натянута черная шапка до самых бровей, а второй вовсю сверкал лысиной. Оба выглядели не намного старше меня, так что их обращение ко мне было явно неуместным. «Нет», — спокойно ответил я. Видимо, тот факт, что я не поддался панике и не стал спешно отступать, слегка смутил их. Они переглянулись. Один из них сплюнул на землю, а второй потянулся рукой за спину. Опасный жест, который я не мог оставить без внимания. «Ну тогда это», — начал один из них, с трудом подбирая слова. «Это самое, пойди сюда», — он махнул рукой, как бы призывая меня подойти поближе. «Я спешу, само собой». Когда я произнес эти слова, то уже понимал, что уйти просто так у меня не получится. В подтверждение моей теории они оба сделали шаг мне навстречу. Один из них продолжал держать руку за спиной, а желваки у него вздулись от того, насколько сильно он сжал челюсти. Очевидно, что он готовился к нападению. Сейчас я жалел только о том, что мое новое тело еще не было достаточно подготовлено к тому, чтобы управлять болезнями хотя бы на небольшом расстоянии. Нужен был обязательный физический контакт, и один из них дал мне прекрасную возможность. Он толкнул меня в грудь обеими руками, рассчитывая сразу повалить меня на землю. Его движение я предвидел заранее, но уворачиваться намеренно не стал. Этого секундного прикосновения хватило, чтобы провести анализ. Печень у него была просто в убитом состоянии. Тут и без моего вмешательства он протянул бы максимум пару лет. Я лишь этот процесс ускорил. Я удержался на ногах и лишь ухмыльнулся. Он собрался ударить меня, но замахнувшись просто замер на месте. Его зрачки расширились, а лицо скривилось в гримасе нарастающей боли. В следующее мгновение он скривился пополам и широко открыл рот, из которого вырвался сдавленный стон. «Это чего?» Второй подошел к нему и хлопнул того по спине, будто это могло как-то помочь. Его товарищ повалился лицом в асфальт. «Я знал, что к этому моменту для него все уже кончено. Ты!» Вскрикнул второй и достал из-за пояса нож. «Ты что сделал, а? Ты что сделал?» Он перешел на крик и пошел в мою сторону, стремительно сокращая расстояние. Здесь я столкнулся с еще одной проблемой. Помимо источника магической энергии, который в этом теле находился в упадке и требовал развития, то же самое касалось и моего нового тела. Все мои навыки, само собой, при мне. Я знаю, как бить, как уходить от ударов и как наносить максимальный ущерб. Только вот физические возможности тела не отвечают этим параметрам в полной мере. Оно тоже требует упорных тренировок. Поэтому сейчас мне стоит действовать так, чтобы избегать любого риска. Он уже занес нож для удара. Промелькнула мысль воспользоваться пистолетом, но не хотелось излишне шуметь, мы все-таки в городе. Поэтому я воспользовался тем ножом, который еще совсем недавно приставлял к шее старика. Я вытащил его из кармана, попутно доставая лезвие движением большого пальца. Нож моего противника уже выписывал дугу, и его острый кончик метил мне прямо в шею. Поэтому сделал быстрый шаг вперед, сократив расстояние и избегая удара. И еще мгновение потребовалось, чтобы вонзить свой нож прямо в область груди. Мужик замер на месте, так и не донеся свой удар. Он уставился на меня так, будто увидел призрака. Для него все было кончено. Я видел, как на его спортивном костюме начало образовываться кровавое пятно. «Хорошая была попытка», сказал я и оттолкнул его от себя. Он на прямых ногах повалился на асфальт и уставился раскрытыми глазами в затянутое пеленой облаков небо. Для этих двоих все было кончено. Я воспользовался моментом и быстро огляделся. Больше людей рядом не оказалось. Видимо, прохожих мало волновало то, что творится в этих темных переулках. К тому же вряд ли все они горели желанием сюда заглядывать. Поэтому я, не опасаясь, быстро пробежался по содержимому их карманов. 3 сотенных купюры нашлись у первого, который лежал лицом в асфальт и уже начал остывать. У второго улов был получше. 5 сотен рублей одной бумажкой, которую я спешно убрал в карман. Мое состояние теперь составляло 3800 рублей. На первое время хватит, хоть сумма и очень скромная по меркам этого мира, как подсказывало мне подсознание. Но самым ценным стал телефон, который я выудил из кармана штанов у второго из этой парочки. В моем мире подобные устройства выглядели иначе. В них было меньше технологий и больше магии. Это, пожалуй, ключевое отличие от того, что я наблюдаю здесь. Но мое подсознание сработало на все 100%, и держа телефон в руках, я знал о нем все, как и о принципе его работы, на базовом уровне. Я зажал боковую кнопку. Треснутый экран загорелся, и на нем возник белый логотип в виде кристалла, который источал бледно-фиолетовый свет. Через секунду логотип пропал, и вместо него появился значок перечеркнутой батареи. Через еще секунду погас и он. Это был неплохой старт моего пребывания в этом мире. Теперь надо убираться отсюда подальше, пока тела этих двоих не нашли. Я бегло осмотрелся, убеждаясь в том, что не получил никаких ранений и не испачкался в чужой крови. А после этого пересек длинный переулок и вышел на соседнюю улицу. Здесь дела обстоят уже намного лучше. Казалось бы, совсем небольшое расстояние отделяет две улицы, но контраст заметен невооруженным взглядом. Меня сразу же встретили небольшие магазинчики с прозрачными витринами и несколько забегаловок, от которых распространялся запах чего-то очень жареного. Желудок отреагировал на это протяжным завыванием, и я ощутил невыносимый голод, который срочно нужно было утолить. Я прекрасно понимаю, что думать и принимать важные решения очень тяжело, когда весь твой организм просит только одного – поесть. Я подошел к ближайшей забегаловке без какой-либо вывески, которая, по сути, представляла из себя барную стойку и парочку столов со стульями, расположившимися прямо на тротуаре. Запах еды, который усилился с моим приближением к этому месту, заставил желудок вновь среагировать и начать требовать еды. В этот раз завывания были еще громче и протяжней. За стойкой меня встретил здоровенный орк, который помешивал что-то в дымящемся чане, стоящим на маленькой плитке. Раньше этих здоровых и зеленых представителей данной расы я не встречал, но подсознание дало все необходимые подсказки, так что встреча не стала таким удивлением, каким могло бы быть. «Хочешь поесть?» Он поднял на меня свой тяжелый взгляд. Из приоткрытого рта торчали два желтоватых клыка. Голос был басистым, с характерной хрипотцой. «Да, что у вас есть?» — спросил я, усаживаясь на высокий стул прямо за стойкой. Место я выбрал намеренно. Хотелось побеседовать с поваром. Попутно я пробежался глазами по небольшой затертой вывеске, которая расположилась над головой орка. На ней были изображены несколько блюд в глубоких тарелках, но все подписи стерлись, поэтому толком прочитать ничего не удалось. Орк вытер свои огромные пальцы об пожелтевший фартук и уставился на меня. «Есть только лапша с мясом. 300 рублей». Он шумно выдохнул и указал взглядом на дымящийся чан. «Отлично», — сказал я и положил на стойку слегка помятые купюры. «Одну порцию». Орк ловко, для своих здоровенных рук, забрал купюры, свернул их и убрал в карман фартука. Через несколько секунд передо мной стояла дымящаяся тарелка с длинной лапшой и парой кусков странного на вид мяса. О его происхождении я думать не хотел, поэтому просто начал есть. На вкус оказалось не так плохо, как я ожидал, хотя могу предположить, что на восприятие вкуса сейчас влияет мой голод. Пока рядом никого не было, и орк был не особо занят, я решил начать разговор. «Могу задать вопрос?» «Ага», — как-то безучастно ответил он и вновь поднял взгляд на меня. «Я недавно в городе. Хочу узнать, где я могу переночевать, и чтобы с меня за это не содрали последние деньги». Орк на какое-то время задумался и постучал пальцем по выпирающему подбородку. «Есть пара мест, недорогих. Если тебе нужна крыша над головой и кровать, то тебе подойдут. Именно то, что мне и нужно. Жить в клоповниках я, само собой, не собирался, но сейчас нужно было неприметное место, где я могу ненадолго залечь на дно и изучить обстановку. Дальше по этой улице», — он указал пальцем влево, прямо на тротуар, — «будет трехэтажное здание с красной вывеской, не пропустишь. Там всегда найдется свободная комната. И есть еще один вариант, через две улицы. Он подороже, но и приличнее». «Спасибо, понял. Я уже точно решил, что воспользуюсь первым вариантом. Деньги сейчас были в ограниченном количестве, лишний раз сэкономить не повредит».